Глава 20. Мисс Марпл исчезла. К своему неудовольствию почтальон в тот день получил указание отнести почту в Чиппинг-Клеорн не только утром, но и в конце рабочего дня. Без 10:05 он принес в Литл Педекс целых 3 конверта. Один, адресованный Филиппе Хаймес, был надписан детским почерком. 2 других предназначались для мисс Блэклок. Она распечатала их, когда они с Филиппой пили чай. Из-за проливного дождя Филиппа окончила работу раньше обычного. Оранжерею пришлось закрыть. А других дел для нее в Дайес-Холле не нашлось. Мисс Блэклок вскрыла первый конверт. В нем оказался счет за починку котла на кухне. Она сердито хмыкнула. «Цены у Даймонда запредельные, просто фантастика. Хотя у всех остальных, наверное, не ниже». Затем она взялась за другое письмо, написанное незнакомым почерком. «Дорогая тетя Летти, вы не возражаете, если я приеду во вторник? Пару дней назад я написала Патрику, но он мне не ответил, из чего я сделала вывод, что все нормально. В следующем месяце мама поедет в Англию и надеется с вами повидаться. Мой поезд приходит в Чиппинг-Клеорн в 18:15. Надеюсь, это не причинит вам неудобств. Искренне ваша, Джулия Симмонс». В первый раз мисс Блэклок прочла письмо с неподдельным и простодушным удивлением. Но когда начала читать во второй, лицо ее помрачнело. Она подняла глаза на Филиппу, которая улыбалась, читая каракули сынишки. «Ты не в курсе? Джулия и Патрик уже вернулись домой?» Филиппа оторвалась от письма. «Да, они пришли сразу же вслед за мной и пошли наверх переодеться. Бедняги промокли до нитки. Не будешь ли ты так добра пригласить их сюда?» «Да, конечно, сейчас позову. Погоди минутку. Вот, прочти». Мисс Блэклок протянула Филиппе странное послание. Филиппа нахмурилась. «Ничего не понимаю». «Я тоже. А пора бы понять». «Позови Патрика и Джулию!» Филиппа крикнула, стоя внизу лестницы. «Патрик! Джулия! Мисс Блэклок хочет с вами поговорить!» Патрик сбежал вниз и вошел в комнату. «Не уходи, Филиппа!» — попросила мисс Блэклок. «Привет, тетя Летти!» — весело улыбнулся Патрик. «Вы меня звали?» «Да. Ты объяснишь мне, что это все означает?» Патрик прочел письмо, и на лице его появилось почти комическое смятение. «О, черт, я же хотел послать ей телеграмму, ну и осел!» «Насколько я понимаю, письмо прислала твоя сестра Джулия?» «Да». «Тогда позволь поинтересоваться», — мрачно промолвила мисс Блэклок. «Кто та юная особа, которую ты привез сюда, выдав за свою сестру и мою родственницу Джулию Симмонс?» «Понимаете, тетя Летти, дело в том, что я вам сейчас все объясню». «Конечно, зря мы это затеяли, но мы просто хотели пошутить. Если позволите, я вам сейчас все объясню». «Да-да, изволь. Итак, кто эта юная особа?» «Вскоре после демобилизации я познакомился с ней на вечеринке. Мы разговорились. Я сказал, что собираюсь к вам, и мы... Ну, в общем, мы подумали, что будет здорово, если я возьму ее с собой. Понимаете, Джулия, настоящая Джулия». Бредила театром, а мама даже слышать не желала о том, что ее дочь станет актрисой. С ней 7 припадков из-за этого случилось. Ну вот, а тут Джулии как раз подвернулась возможность поступить в хорошую труппу, точно не помню где, кажется, в Перте, и она решила попытать счастье. Но ей не хотелось волновать маму. Она считала, что пусть мама лучше думает, что ее Джулия живет у вас и, как примерная девочка, учится на фармацевта. «И все-таки мне хотелось выяснить имя твоей подруги». В этот момент в комнату с холодным, отчужденным видом вошла Джулия. Патрик с облегчением посмотрел на нее. «Нас вывели на чистую воду». Джулия подняла брови, потом невозмутимо уселась в кресло. «Ладно, вывели так вывели. Значит, так суждено». «Вы очень на меня сердитесь?» Джулия всматривалась в лицо мисс Блэклок с каким-то холодным, даже ледяным любопытством. Я бы на вашем месте рвала и метала». «Кто вы такая?» Джули вздохнула. «Пожалуй, настал момент внести ясность. Я половинка от Пипа и Эммы. Точнее, имя, данное мне при крещении, Эмма Джоселин Стэмфордис. Однако мой отец вскоре переменил фамилию. Если не ошибаюсь, он стал Де Курси. Они с мамой разошлись через 3 года после нашего рождения. Каждый из них зажил своей жизнью. Нас они разделили. Я досталась отцу. Родителям он был никудышным, хотя человеком весьма обаятельным. Мне пришлось провести несколько затворнических лет в школе при монастыре, когда отец сидел без денег или готовил очередную аферу. Обычно он, не скупясь, платил за мое обучение в первом семестре, а потом пропадал на год или даже на 2, оставив меня на попечении монахинь. В перерывах между этим мы с ним чудесно проводили время, вращаясь в разношерстном обществе. Война разлучила нас окончательно. Я понятия не имею, где он сейчас и что с ним. Во время войны у меня было довольно много приключений. Какое-то время я даже участвовала во французском сопротивлении. Это было потрясающе. Ну, а в конце концов, я поселилась в Лондоне и задумалась о своем будущем. Я знала, что брат моей матери, с которым она вдрызг разругалась, умер, оставив большое наследство. Я прочла завещание, надеясь, что и мне кое-что перепало. Но в завещании об этом не говорилось. Вернее, прямо не говорилось. Я разузнала, что могла, о дядиной вдове. Судя по всему, ей недолго осталось жить. Она держалась только на лекарствах и медленно угасала. Честно говоря, вы показались мне самым подходящим вариантом. Вы должны были получить по наследству огромное состояние. А тратить его, насколько мне удалось выяснить, было особо не на кого. Буду искренней до конца. Я решила попробовать подружиться с вами, войти в доверие. Ведь после смерти дяди Рэндалла столько воды утекло. Во время бури, пронесшейся над Европой, мы с отцом потеряли наши сбережения. Вот я и подумала, что, может, вы пожалеете сиротку, которая осталась одна одинешенька на белом свете, и назначите ей скромный пенсион». «Вы на это надеялись?» — мрачно усмехнулась мисс Блэклок. «Да. Я же вас ни разу в жизни не видела. Я рассчитывала приехать и поплакаться вам в жилетку. А потом вдруг чудом встретила Патрика, он оказался вашим родственником. Я в него влюбилась. Он отвечал мне взаимностью. Настоящая Джулия спала и видела себя на сцене, и мне не составило труда убедить ее, что из любви к искусству она должна поселиться в задрипанном гостиничном номере в Перте и попытаться стать новой Сарой Бернар. Пожалуйста, не ругайте Патрика. Он меня пожалел, ведь я была совсем одна. Патрик подумал, что будет здорово, если я приеду сюда под видом его сестры и добьюсь, чего хочу». «А когда вы морочили голову полиции, он тоже одобрял ваше поведение?» «Не судите меня слишком строго, тетя Летти. Когда случился этот дурацкий налет, а главное, после него, я поняла, что угодила в ловушку. Судите сами. Теоретически, у меня было достаточно оснований желать вашей смерти. На самом деле, я не покушалась на вашу жизнь, но вы можете мне поверить только на слово». Даже у Патрика порой возникали подозрения. А уж если он допускал такие мысли, то что говорить о полиции? Инспектор настроен весьма скептически. Поэтому у меня не оставалось другого выхода. Я должна была по-прежнему играть роль Джулии, а после окончания семестра тихо исчезнуть. Откуда мне было знать, что эта идиотка, настоящая Джулия, подцапается с продюсером и в порыве гнева уйдет из труппы? Она спросила Патрика в письме, можно ли ей приехать сюда, а он, вместо того, чтобы ответить «не суйся», преспокойно про все позабыл. Джулия метнула на Патрика разъяренный взгляд. «Болван! Если бы вы только знали, как я маялась, уезжая в Милчестер! Ни в какой больнице я, конечно, не работала, но куда-то мне надо было деваться на это время. Приходилось часами просиживать в кино, смотря по 100 раз одни и те же пошлые фильмы». «Пип и Эмма», — пробормотала мисс Блэклок. «Честно говоря, мне до конца не верилось в их существование, хотя инспектор уверял меня». Она испытующе посмотрела на Джулию. «Ну хорошо, значит, ты Эмма. А где Пип?» Взгляд Джулии был чист и невинен. «Не знаю», — сказала она, — «понятия не имею». «А, по-моему, ты опять лжешь, Джулия. Когда ты его видела в последний раз?» Джулия как будто бы немного замешкалась с ответом, но ее ответ прозвучал внятно и решительно. «Когда нам обоим было 3 года, мама забрала его с собой. С тех пор я ни с ним, ни с мамой не встречалась, и где они теперь, не знаю». «Это все, что ты можешь мне сказать?» Джулия вздохнула. «Я могу, конечно, сказать, что мне стыдно, но это будет неправдой. Если бы можно было вернуть все назад, я поступила бы точно так же. Конечно, если не знала бы про налет». «Джулия», — сказала мисс Блэклок, — «я называю тебя так просто по привычке. Ты упомянула про свое участие во французском сопротивлении». «Да, я была там целых 1,5 года». «Значит, ты умеешь стрелять?» Взгляд голубых глаз снова стал ледяным. «Да, я стреляю отлично, как первоклассный снайпер. У меня, конечно, нет доказательств, но поверьте, Летиция Блэклок, что это не я в вас стреляла, потому что я бы не промахнулась». Напряженную тишину нарушил шум подъехавшей машины. «Кто это?» — встрепенулась мисс Блэклок. Митси просунула в дверь взъерошенную голову и закатила глаза. «Снова полицаи! Это преследование! Почему они не оставлять мы в покой? Я не переносить! Я буду писать премьер-министр! Я буду писать сам король!» Крадок решительно и бесцеремонно отодвинул ее в сторону. Губы его были мрачно сжаты. Все насторожились. Таким его еще никто не видел. Он сурово произнес: «Убита мисс Мергатройд. Ее задушили меньше часа тому назад». Взгляд его остановился на Джулии. «Мисс Симмонс, где вы были днем?» «В Милчестере», — осторожно ответила Джулия. «Я только сейчас вернулась». «А вы?» — инспектор перевел взгляд на Патрика. «Тоже». «Вы приехали вместе?» «Да», — сказал Патрик. «Нет», — сказала Джулия. «Какой смысл обманывать, Патрик? Инспектор легко выяснит правду. Водители автобусов нас прекрасно знают. Я приехала раньше, на автобусе, который приходит в 4 часа». «А что вы потом делали?» «Пошла прогуляться». «В Болдерс?» «Нет, я гуляла по округе». Инспектор пристально посмотрел на Джулию. Она побледнела, но выдержала его взгляд. Никто не успел произнести ни слова, потому что зазвонил телефон. Вопросительно взглянув на Крадока, Летиция Блэклок сняла трубку. «Алло? Кто это?» «А, здравствуйте, Банч. Что?» «Нет, ее тут не было». «Не знаю». «Да, он как раз здесь». Она отняла трубку от уха. «Инспектор, вас миссис Харман». «Мисс Марпл до сих пор не вернулась. Миссис Харман тревожится». Крадок в 2 прыжка перемахнул гостиную. «Крадок у телефона». «Инспектор, я волнуюсь». Голос Банч по-детски дрожал. «Тетя Джейн ушла? Я не знаю куда. А тут еще говорят, мисс Мергатройд убили. Это правда?» «Правда, миссис Харман. Мисс Марпл как раз была вместе с мисс Хинчклифф, когда они обнаружили труп». «А, так значит, она там?» — облегченно вздохнула Банч. «Нет, она ушла. Сейчас скажу, когда. Примерно 1/2 часа назад». «Значит, она еще не дома?» «Нет. А от них до нас ходьбы всего 10 минут. Господи, где она?» «Может, зашла к кому-нибудь из соседей?» «Нет, я всех обзвонила, всех до единого. Ее нигде нет, я боюсь, инспектор». «Я тоже», — подумал Крадок, а вслух торопливо сказал: «Я сейчас к вам выезжаю». «О, пожалуйста, тут лежит листок бумаги. Перед уходом она делала какие-то записи. Я не знаю, есть ли в этом смысл. По-моему, какая-то белиберда». Крадок положил трубку. Мисс Блэклок тревожно спросила: «Что случилось с мисс Марпл? Надеюсь, ничего страшного?» «Будем надеяться, что ничего», — с горечью сказал Крадок. «Она ведь такая старенькая и слабая». «Да». Мисс Блэклок вскочила и прохрипела, рванув на себе жемчужное ожерелье. «Час от часу не легче. Безумие какое-то, инспектор, просто безумие!» От рывка ожерелье порвалось. Гладкие белые горошины жемчуга раскатились по комнате. «Мой жемчуг! Мой жемчуг!» — вскричала Летиция с таким страданием в голосе, что все изумились. Она прижала руку к горлу и, всхлипывая, выбежала из комнаты. Филиппа нагнулась за жемчужинами. «Никогда не видела ее такой расстроенной», — сказала она. «Правда, мисс Блэклок не расстается с ожерельем. Наверное, это подарок какого-то близкого человека. Как вам кажется? Может, ей его подарил Рэндалл Гедлер?» «Может быть», — медленно произнес инспектор. «А что, если... Вдруг они настоящие?» Филиппа кивком указала на блестящие белые горошины. Крадок положил одну на ладонь и только было собрался презрительно заявить: «Тоже мне настоящие», как слова застряли у него в горле. А действительно, вдруг жемчуг настоящий. Он был таким крупным, таким откровенно фальшивым, что мысль о подделке напрашивалась немедленно. Но Крадок вспомнил, как однажды в ломбарде нитка настоящего жемчуга была приобретена всего за несколько шиллингов. Летиция Блэклок уверяла его, что в доме нет ничего ценного. Но если жемчуг все-таки настоящий, он стоит безумных денег. А если вдобавок ожерелье окажется подарком Рэндалла Гедлера, то ему просто цены нет. Да, жемчуг выглядел фальшивым и, может, действительно был поддельным, но вдруг он все-таки настоящий? А почему бы и нет? Летиция может и сама не подозревать этого, а может охранять таким образом свое сокровище, обращаясь с ним словно с дешевой побрякушкой, цена которой — пара геней, и то в базарный день. Сколько же стоит это ожерелье, если оно из настоящего жемчуга? Трудно даже себе представить. Ради таких денег вполне можно пойти на убийство. И если кто-нибудь знал про ожерелье... Инспектор резко встал. «Хватит раздумывать. Мисс Марпл исчезла. Надо идти к пастору». Банч с мужем ждали его. Вид у них был встревоженный и подавленный. «Ее до сих пор нет», — сказала Банч. «А уходя из Болдерса, мисс Марпл сказала, что идет к нам», — поинтересовался Джулиан. «Нет», — с запинкой ответил Крадок, припоминая обстоятельства своей последней встречи с мисс Марпл. Губы ее тогда были горько сжаты, обычно ласковые голубые глаза смотрели холодно и сурово. Горечь, непреклонная решимость сделать, но что? Пойти, но куда? «В последний раз, когда я ее видел, она разговаривала с сержантом Флетчером», — сказал Крадок. «Они стояли у ворот. Потом мисс Марпл ушла. Я решил, что она пошла к вам. Надо было отвезти ее на машине, но я закрутился, и она как-то незаметно исчезла. Может, Флетчер что-нибудь знает? Где он?» Однако, когда Крадок позвонил в Болдерс, ему ответили, что Флетчера там уже нет, а куда он отправился, неизвестно. «Наверное, в Милчестер. Инспектор дозвонился до полицейского управления в Милчестере, но там о Флетчере тоже ничего не знали». Тогда Крадок вспомнил, что Банч говорила про записи мисс Марпл. «Где листок? Вы сказали, что она что-то написала». Банч принесла бумажку. Инспектор развернул ее и положил на стол. Заглядывая ему через плечо, Банч вслух повторяла написанные слова. Мисс Марпл писала, как курица лапы, разобрать ее почерк было нелегко. «Лампа», потом «фиалки», потом «с отступом», «где пузырек с аспирином». Небольшие затруднения вызвал следующий пункт. «Сладкая смерть», — наконец догадалась Банч. «А, так называется торт Митцы». «Выяснять», — прочитал Крадок. «Выяснять? Интересно, что? А это что такое? И бремя печали на сердце легло». «Зачем тут стихи?» «Йод», — прочитал инспектор. «Жемчуг». «Ах, вот как! Жемчуг!» «И еще Лотти... Нет, Летти. Тут «е» очень похоже на «о». А потом Берн. А это что?» «Пенсия». Они озадаченно уставились друг на друга. Крадок перечитал снова. «Лампа, фиалки, где пузырек с аспирином, сладкая смерть, выяснять, и бремя печали на сердце легло, йод, жемчуг, летти, берн, пенсия». «Это что-нибудь означает?» — спросила Банч. «Я хочу сказать, тут какой-то смысл? Я лично не вижу...» У меня промелькнула смутная мысль, но тут же исчезла. «Однако странно, что она включила в свой список жемчуг», — пробормотал Крадок. «Какой жемчуг? Вы о чем? Мисс Блэклок всегда носит жемчужное ожерелье». «Всегда. Мы даже над ней подтруниваем. Он так олиповато смотрится, да? Но, наверное, она считает, что это модно». «А может, причина в другом», — медленно произнес Крадок. «Что? Неужели вы думаете, что он настоящий? Не может быть!» «А вам часто доводилось видеть настоящий жемчуг такого размера, миссис Хармон?» «Ну, это же совсем стекляшки!» Крадок пожал плечами. «Ладно, сейчас не время устанавливать истину. Мисс Марпл куда-то делась. Нужно ее разыскать». «Разыскать пока не поздно. А если уже поздно?» Записи мисс Марпл говорили о том, что она напала на след. «Но это опасно, крайне опасно. И куда, скажите на милость, запропастился Флетчер?» Крадок вышел из дома пастора и размашистым шагом направился к машине. «Придется прочесывать окрестности, другого выхода нет». Внезапно из мокрых зарослей лавра раздался голос Флетчера. «Сэр! Сэр!»